«Я слушаю», — требовательно произносит Джихун, видимо, устав ждать, пока девчонка закончит чистку. «Позвольте представиться, меня зовут Ким Соин, и я приношу вам свои извинения за то, что налетело на вас в торговом центре Коэкс», — немного помедлив, Соин добавляет. «И сейчас». Представившись и принеся извинения, девочка кланяется, как положено в таких случаях. Джихун оценивающе рассматривает кающуюся грешницу. «Хорошо», — произносит он. «Твои извинения приняты». Девочка, услышав ответ, немного расслабляется и начинает осматриваться. «Что-то потеряла?» — интересуется Джихун. «Телефон», — продолжая обшаривать взглядом все вокруг, кратко отвечает Суин. Мужчины тоже начинают вертеть головами в поисках пропажи. Слышится звук проезжающего автомобиля, и троица одновременно оборачивается в ту сторону. По дороге, прилегающей к отелю, приближается дорогая машина с открытым верхом. За рулем сидит второй охранник. «О!» — вскрикивает Суин, указывая на дорогу. «Мой телефон!» Подъезжающая машина медленно затормаживает и останавливается передним колесом прямехенько на смартфоне девочки. Раздается отчетливый хруст, который слышно даже на фоне работающего двигателя. «Мля!» — вырывается из уст Суин неизвестное для остальных слово. Отель The Plaza Seoul. Спустя 5 минут. Подобрав с асфальта то, что раньше было телефоном, Суин, держа подметку двумя пальцами, крутит ее перед глазами. «Сломался!» Констатирует очевидный факт Джихун, стоя рядом и рассматривая вместе с владелицей непотребство в ее руках. Девчонка поворачивает голову к парню, и на ее лице проступает скептическое выражение с примесью сарказма. Телохранители молча стоят рядом. «Ты должен мне новый телефон!» Резко выкинув правую руку вперед, произносит она, указывая пальцем на собеседника. «Я?» Изумляется тот от такого заявления, не упустив из вида факта, что девочка обратилась к нему фамильярно. «А кто?» — продолжает напирать наглая малолетка и начинает перечислять, загибая пальцы на свободной руке. «Машина твоя? Твоя. Охранник, что был за рулем, твой? Твой. Значит, ты должен мне новый телефон». «Ну ты наглая!» Качает головой Джихун с изумлением, глядя на пигалицу, которая макушкой достает ему в лучшем случае до подбородка. «И куда подевалась воспитанная девочка, извинявшаяся передо мной несколько минут назад?» Суин, немного смутившись, отводит взгляд, но все же неуступчиво повторяет сказанное ранее, исправив текст заявления. «Простите, господин Сон, но вы все равно должны мне новый телефон. Этот я купила буквально на днях». И, скрестив руки на груди и нахмурившись, девочка отворачивается от парня. Пока шла беседа, на лицах охраны не отразилось ни единой эмоции. Такие соляные столбы. Кинув взгляд на наручные часы, Джихун скривился. «Ладно», — произносит он, доставая из кармана портмоне и расстегивает его. «Сколько он там стоил?» 1 000 000 вон, резко обернувшись, отвечает Суин. «Сколько?» — неприятно удивляется парень и снова окидывает девчонку оценивающим взглядом. 1 000 000, — повторяет та. «Если не верите, могу чек принести». «Принеси», — соглашается Джихун. «А когда и куда? Телефон мне уже сегодня понадобится». «Подойдешь в отель сегодня к 16:00. Парень кивает на парадный вход The Plaza Seoul. «Спросишь обо мне у дежурного на ресепшн, поняла?» «Поняла», — кивает Суин. Квартира семьи Ким. Утро. Зайдя домой, получил с порога вопрос в лоб из уст недовольной Хеми. «Ты почему трубку не берешь?»

слышится сигнал открывающейся двери. В помещение с настороженным видом заходит Соин. Осмотревшись и убедившись в чем-то, девочка облегченно выдыхает. «Аннён, Юнхо Оппа!» Здоровается она первой, подойдя ближе к занятому работой парню. «Аннён, мелкая!» — отвечает тот. «Я не мелкая!» — возмущается гостья. «Ладно, ты не мелкая!» — покладисто соглашается Юнхо и указывает подбородком в сторону небольшого диванчика. «Присядь пока туда, я скоро закончу». Сижу на диване и разглядываю все вокруг с нескрываемым любопытством. Стены помещения, где нахожусь, целиком закрыты звукоизоляционными панелями. Из чего они сделаны, не знаю, но смотрится круто. Делается подобное для создания специальной акустической атмосферы в студии, чтобы запись звука была необходимого уровня качества. Это я еще по своему миру помню. Сразу за пультом в стене широченное застекленное окно, за которым видна звукозаписывающая будка. Стены там тоже закрыты звукоизоляционными панелями, выглядящими несколько иначе, нежели тут. Видимо, для получения другого звукового эффекта при записи. «Круто-то как!» — прошептал я, не удержавшись. Через некоторое время хозяин студии завершает работу и оборачивается к Соин. «Молодец, что пришла», — говорит Юнхо и, поднявшись с места, потягивается. «Хочу дать тебе кое-что послушать». Приблизившись к пульту, Соин берет вторые наушники, на которые указал Юнхо, и, надев их, показывает большой палец, намекая на то, что все отлично. Увидев это, севший обратно Юнхо включает трек и наблюдает за реакцией гостьи. Та стоит, прикрыв глаза и, прижав ладошками наушники к голове, внимательно слушает мелодию, начав ближе к середине трека притопывать носком левой ноги. Запись заканчивается. «Суховато звучит», — сняв наушники, делится мнением Суин. «Чего-то не хватает, хотя сам ритм хорош». Юнхо задумывается, а затем предлагает. «Давай сходим за кофе», — поднимается с места парень. «А то я тут с самого утра, еще перекусить что-нибудь возьмем». Прислушавшись к себе, соглашаюсь на перекусить, а вот кофе я решил не брать. Нафиг это мочегонное. Быстро сбегав до ближайшего ресторанчика, слава богу, их в городе полно, мы вернулись в студию. Я расположился на диване, а Юнхо занял привычное для него место за пультом. «Соин», — обратился к гостье Юнхо, сделав глоток кофе, — «у меня есть к тебе предложение». «Надеюсь, не руки и сердце», — отпивая сок из стаканчика, вдруг спросила девочка. Изо рта Юнхо вырвался фонтан брызг и окатил все вокруг. «Ха-ха!» Согнувшись прямо в кресле, начал кашлять парень, подавившись кофе. Тут же подскочившая Суин стала хлопать его по спине. «Прости, я пошутила», — затараторила девочка. «Случайно вырвалась, я ничего такого не имела в виду». «Ну и шуточки у тебя», — кое-как откашлявшись, произнес Юнхо. «Извини», — в очередной раз попросила прощения Суин и задала вопрос. «Так что у тебя за предложение?» Выпрямившись в кресле и покрутив шеей, парень, наконец, пришел в себя. «О сотрудничестве, конечно». Задумалась гостья, приложив пальчик к губам. Юнхо не просто так решился на подобное. Ему нужны были идеи, свежие идеи. Он больше года пытался ухватить нечто, витающее в воздухе, но никак не может этого сделать. И ведь не объяснишь никому, что ему нужно. Познакомившись с Суин, а потом и пообщавшись с ней по телефону на общую, как оказалось для обоих, тему создания музыки, он решил рискнуть. «Как это будет выглядеть?» Закончив обдумывать предложение, задала вопрос Суин. «Ты высказываешь свои идеи и возможные варианты, пришедшие в голову, я со своей стороны помогаю создать то, что интересует тебя». Парень взял салфетку и стал вытирать капли кофе, попавшие на одежду. «Ты говорила, что хочешь записать пару мелодий? Но ты же состоишь в группе, я правильно понимаю?» «Да, это так», — подтвердил Юнхо. «Ты почти всех нас видела в игровом клубе. Отсутствовал только Ми Джун». «Шестеро», — задумчиво произнесла Суин и сделала еще один глоток сока, глядя в никуда. Юнхо не торопил новую знакомую. Он каким-то шестым чувством ощутил, что сейчас решается очень многое, но даже себе не мог объяснить, что именно. «Я согласна», — улыбнулась Суин и, поднявшись с дивана, подошла к парню, протянув руку для рукопожатия. Юнхо пожал маленькую узкую ладошку и улыбнулся. «Проработали мы долго. Я предлагал варианты комбинирования и заполнения трека, а Юнхо показывал, как работать на его оборудовании. Как пролетело время, мы и не заметили. Случайно зацепился глазом за настенные часы и обалдел. Они показывали уже половину четвертого. «Мне пора бежать», — похлопал я сбоку по плечу, погруженного в прослушивание доработанного трека Юнхо. «Как скажешь», — с явной неохотой остановив запись и сняв наушники, ответил он. «Завтра сможешь заглянуть?» «Не знаю», — честно ответил я. «Созвонимся в любом случае. До завтра, Юнхо-па». «До завтра, мелкая», — как-то на автомате попрощался он со мной. «Ну, в сравнении с ним, то да, я нынче мелкий. Но все равно, мне это не понравилось». Однако спорить было уже некогда, и я попросил Юнхо вызвать такси. Пора было ехать за деньгами и покупать новый телефон. Проводив взглядом закрывшую за собой дверь Суин, хозяин студии молча вернулся к работе. Отель The Plaza Seoul. 3 часа 55 минут после полудня. За стойкой ресепшн стоит менеджер в форменной одежде, провожает взглядом посетителей ресторана и гостей отеля. Народу довольно много, но, на удивление, никто не беспокоит юношу. Из созерцательного состояния его выводит совсем еще молоденькая девчонка, подошедшая к стойке. «Не кореянка», — подмечает Че Мин, бросив быстрый взгляд на девочку. Этот факт его не удивляет, ведь в отеле много иностранцев. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где я могу найти господина Сон Джи Хуна?» Обращается к менеджеру девочка и, немного помедлив, уточняет. «Он сказал, чтобы я подошла сюда к 4 часам после полудня». Че Мин осматривает посетительницу отеля уже более пристально. «Одета странно, но недешево», — думает он. Говорит чисто, хотя сразу видно, что не кореянка. Скорее всего, полукровка. «Простите, маленькая госпожа, но господина Сона сейчас нет в отеле», — отвечает он. «Плохо», — нахмурившись, произносит девочка и, указывая рукой в сторону одной из широких дверей, задает вопрос. «Ресторан там?» Услышав положительный ответ, посетительница разворачивается и идет в указанном направлении. «Какая невоспитанная», — думает Че Мин и, неодобрительно покачав головой, провожает взглядом посетительницу. Не поклонилась, не представилась и даже не попрощалась. «Только зайдя в отель, понял, что хочу есть. Очутившись в этом мире и теле, вообще почти постоянно хочу есть. Пожалуй, даже не есть, а жрать. Местная кухня неплохая, но уж очень специфичная. Много перца кладут в пищу и тонны приправ разного вида. А вот соль почти не используют. Мне не очень нравится. Привык я к соленой и малоперченой пище, а ее тут днем с огнем не сыщешь. Здешняя еда периодически не лезет мне в горло». Попросил свободный столик. Официантка провела меня к спрятавшемуся в углу за пальмой столу и принесла меню. Вот сижу, листаю. «Ну и цены!» — невольно вырвалось у меня. Впрочем, удивляться не стоит. Отель-то пятизвездочный. Я в таких местах не бывал ни разу. Хотя бы в новой жизни попробую, что едят богатые люди. Меню на корейском и английском языках. Ага, чего бы такое выбрать? Отель The Plaza Seoul. Ресторан. Спустя час с мелочью. В зал ресторана заходит Джихун и осматривает столики. Видимо, не обнаружив предмет поисков, парень подзывает официанта. «Господин младший наследник», — склоняется в поклоне подбежавший работник ресторана. «Здесь должна быть совсем молоденькая девушка». Джихун вновь окидывает взглядом зал ресторана. «Позвольте, я вас провожу к ее столику», — разогнувшись, отвечает официант и указывает рукой направление. Джихун кивает в знак согласия. На первое заказал себе потофё. Как оказалось, сие изобретение великих французских кулинаров — просто суп с говядиной и овощами. Суп зашел на ура. На второе решил взять фуа-гра. Много раз слышал это название, но не видел и даже не представляю, что это такое. «Скоро заценим», — произносит Суин, потерев друг от друга ладошки. Уносящая в этот момент посуду из-под первого официантка оборачивается, услышав незнакомые слова. Девушка останавливается и смотрит вопросительно на посетительницу. Та, откинувшись на спинку стула, щурится, явно наслаждаясь съеденным блюдом. Поняв, что слова не были обращены к ней, официантка уходит, держа в руках поднос. Прикрыв глаза, кайфую от настигнувшего меня послевкусия. Суп оказался просто изумительным. Вроде бы ничего особенного, но как приготовлено! Повар здешний просто волшебник. В ресторане играет тихая, медленная музыка, создавая соответствующую атмосферу. Да, можно понять, почему он столько стоит. Становлюсь гурманом. Продолжаю кайфовать с закрытыми глазами. Добравшись до столика, за которым расположилась Соин, Джихун взмахом руки отпускает официанта, и тот, поклонившись, удаляется. Парень стоит и молча рассматривает девочку. Непонятная она какая-то. Одежда обычная, а телефон за миллион вон. Да и тут сидит явно не просто так, точно уже что-то заказала. Размышляет парень, продолжая разглядывать мелкую и безмерно наглую, по его мнению, пигалицу. В этот момент Суин приходит в себя и открывает глаза. Увидев стоящего рядом, она вздрагивает от неожиданности. «Пошли!» — командует Джихун, и, не слушая, что там бормочет девчонка, направляется к выходу из ресторана. Топаю за местным принцем, как его назвала Онни, еле успев расплатиться за заказ. Гад, хоть бы подождал, чеболь недоделанный. Блин, а фуагра? Вот засранец. На ходу сверлю спину идущего впереди меня парня. Слушай меня внимательно, начинает говорить Джихун, выходя из отеля, следующий за ним Суин. «Сейчас мы поедем и купим тебе телефон, и чтобы я тебя больше не видел, ты поняла?» Спутница молча кивает в ответ, еле успев затормозить и чуть не врезавшись в слишком резко остановившегося парня. Удовлетворенный тем, что его правильно поняли, Джихун направляется на парковку, где стоит его машина.